Глава 23. Вставая над обидой и гневом. Во сне можно забыться, оставить все свои проблемы, сомнения и вопросы в реальности и погрузиться туда, где сознание ни над чем не властно, где собственные беспокойные мысли не тревожат душу каждую секунду, где можно стать кем-то другим. Вот и Хейли совсем потерялась среди закоулков сновидений. Ей снилось что-то приятное. Она улыбалась, забавно морщила нос и сонно, как-то совсем по-детски, стряхивала с лица щекочущие кожу пряди. А Крис, с усмешкой на тонких губах, заметив альбом со своим портретом, молча наблюдал за ней. Сидел на краю кровати и наблюдал за улыбкой, за каждым случайным движением губ, за каждым вздохом. Ему хотелось прикоснуться. Но он боялся, хотя сам не понимал, чего. В голове лишь яркими вспышками проносились отрывки последнего разговора. Он не мог до конца понять свои чувства. Одно лишь имя брата, произнесенное Хейли, вызывало в нем ярость и вновь пробуждало те чувства, что копились в нем с того самого момента, когда он узнал, что семьи больше нет, когда понял, что старший брат не тот человек, на которого он тайно равнялся, не тот, кто всегда помогал, разбивая вдребезги стену отчуждения, созданную грубостью и равнодушием. Он стал никем, исчез из его жизни, и теперь его имя заменяет слово «подлец». Вдруг его угольные брови нахмурились. Крис отвернулся от Хейли и уставился грозным взглядом куда-то в темноту, представив то, о чем запрещал себе даже думать. Представил ее рядом с ним. Его кулаки сжались сами по себе, а на лице отразилось то, что он привык скрывать глубоко внутри. Отчаяние, смешанное с жалостью к себе. Он прикрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь усмирить нахлынувшие чувства. Как вдруг услышал тихий сонный голос Хейли. «Крис?» — удивленно пробормотала она и, сев в кровати, протерла глаза. За окном еще было темно, но на небе уже пробивались первые лучи солнца. Легкий розовый свет проникал в комнату и ровно ложился на согнутую, напряженную спину Криса. Хейли не видела его лица, только привычно взъерошенные волосы на затылке. «Извини, я тебя разбудил?» — не оборачиваясь, спросил ее Крис. «Нет». Сердце начинало бешено биться. Хейли нервно сглотнула и хотела было сесть ближе к Крису, но ее ладонь легла на что-то твердое. Альбом. Хейли посмотрела на рисунок и заметила, что во сне случайно растерла четкую линию скул и подбородка. Да какое это сейчас имеет значение? Отложив альбом в сторону, она все-таки села ближе. «Крис!» — негромко позвала она, осторожно коснувшись его плеча. Он едва заметно вздрогнул, будто бы мог испугаться прикосновения Хейли. Глаза Криса грустно блеснули в сумерках. В груди у Хейли что-то неприятно шевельнулось. Было непривычно видеть его лицо таким уставшим и грустным. Еще один. Метнув быстрый взгляд на незаконченный портрет, горько усмехнулся Крис. Хейли неопределенно пожала плечами и слабо улыбнулась, чувствуя на щеках выступивший румянец. К счастью, из-за темноты Крис не мог его разглядеть. Казалось, в разговоре уже не было ни злости, ни раздражения, но что-то все равно мешало поддаться детскому наивному порыву и крепко обнять, вдохнув родной аромат. «Прости, Хейли», — вдруг тихо произнес Крис, заглянув ей прямо в глаза. Словно искал там ответы на какие-то свои вопросы. «Я должен был быть рядом, я...» Он замолчал, и его лицо приняло задумчивое и угнетенное выражение. И то, о чем он думал, было отнюдь не радостным. Даже в этом предрассветном полумраке можно было рассмотреть глубокую складку меж тонких бровей и выступившие жилки на скулах. «Я должен был быть рядом. Я, понимаешь?» — глухо говорил Крис, и от каждого его слова Хейли вздрагивала, как от удара. «Я. Не он. Не этот. Ты рядом сейчас». Нежный шепот и поцелуй в щеку. «Это намного важнее». Крис хотел было ответить на это милое проявление нежности, но неожиданный звонок в дверь не позволил ему этого сделать. Он переглянулся с Хейли, потом глянул на часы. Было раннее утро. «Кого принесло в такую рань?» — недовольно проворчал Крис, но все же пошел к двери. Хейли натянула поверх пижамы толстовку и поспешила следом. Почему-то этот момент навеял ей не самые приятные воспоминания, когда несколько лет назад они с Крисом также торопились открыть дверь утреннему гостю. Только в тот раз за дверью стоял адвокат, готовый объявить самые страшные новости для Хейли. Вспоминая все это, она невольно поежилась, словно от холода. Забавно. А ведь тогда она бы отдала все на свете, чтобы за дверью оказался Уилл. «Это Уилл», — глухо произнес Крис, заглядывая в дверной глазок. Хейли нахмурилась, не поверив. Но, заглянув в глазок, поняла, что на пороге действительно стоял Уилл. Выглядел он слегка потрепанно. На уставшем лице виднелись следы бессонной ночи. На удивление, она не почувствовала ни злости, ни ярости. Что-то подсказывало ей, что тот Уилл, который стоит сейчас за дверью, в надежде, что ему откроют, пришел сюда не за тем, чтобы в очередной раз обидеть или показать, что ему наплевать на них. Возможно, за эту долгую бессонную ночь, которую эти трое провели наедине со своими мыслями, каждым из них было принято важное решение. Хейли чувствовала эти перемены в себе, и когда она уже хотела подтолкнуть Криса к тому, чтобы впустить Уилла, она увидела, что он и так намеревался это сделать. «Крис», — осторожно позвала она, надеясь заглянуть в его глаза. «Все будет хорошо». Он посмотрел на нее с такой нежностью во взгляде, что Хейли больше ни о чем не беспокоилась. Она коротко кивнула и отошла чуть назад, давая Крису возможность открыть дверь. Ключ в замке щелкнул, и прихожая наполнилась утренней прохладой. На пороге стоял Уилл. На его лице отображалось удивление, Видимо, он уже не рассчитывал, что ему откроют дверь. Но когда он понял, что перед ним стоят Крис и Хейли, и в их взгляде нет ни злости, ни ненависти, он застыл на месте и не мог найти подходящих слов. Но его глаза говорили за него. В них отражалась надежда на то, что все еще можно изменить. И когда Крис, пусть хмуро и осторожно, но протянул ему руку, Хейли поняла: все правда будет хорошо.